Перелетная птица. Пролог. Часть 1. «Я очень сожалею, но ваше положение безнадежно», — равнодушно сказал врач. «Что-либо делать поздно, да и бесполезно. Процессы новообразования идут слишком стремительно. Просить об эвтаназии бесполезно». Почти безучастно усмехнулся мужчина, лежащий на кровати. «Бесполезно», — кивнул врач. «Я не спешу в места не столь отдаленные. Ладно, выписывайте меня. Умру дома, не стану портить вам статистику. Вы что-то имеете против местных медицинских работников?» Почему-то обиделся врач. «Ни в коем случае», — заверил мужчина, — «вы здесь такие же рукожопы, как и в любом другом месте. Разве что в военных госпиталях получше, потому что там устав, и хотя бы татуировки запрещают». Врач смущенно потянул рукав халата на цветную татуировку, уродующую кисть левой руки, а мужчина продолжил. «Вас я не обвиняю. А вот тех мерзавцев, которые зарезали мою жену, я бы убил, причем с фантазией. Кто убил вашу жену? Ваши коллеги. Они зачем-то стали резать грыжу у женщины, которая только-только пришла в себя после доставки в больницу. Ковид. Помните, что творилось 3 года назад? Помню». Буркнул врач и встал. «Выписку я оформлю в течение часа. Машину выделить, или поедете на своей? На своей. Сейчас позвоню соседу. Он меня заберет». И мужчина потянулся к смартфону, лежащему на тумбочке. «Обезболивающее я вам, так и быть, выпишу». С тщательно скрытой ехицей сказал врач, поворачиваясь к двери. «Не надо». Все так же безучастно ответил мужчина. «Обойдусь. Уж это добро мне легко достанут. Хохлицкая граница рядом, а там любой наркотик продают без рецепта, были бы деньги. Идите уж, служитель Асклепия, вижу, что я вам неприятен». Спустя 2 часа мужчина уже был дома, с соседом, привезшим его на своей машине, выпил по рюмочке водки, поболтал ни о чем, да и отправил его домой. Прошел в проходную комнату, которую называл библиотекой, и с верхней полки одного из стеллажей достал коробку и вернулся на кухню. В коридоре заглянул в маленький холодильник, вынул оттуда упаковку одноразовых шприцев, флакон со спиртом и пачку салфеток. «Да, Мася, да», — вслух разговаривает мужчина с покойной женой, — «ты боялась смерти и боли, а врачи зарезали тебя практически безболезненно. А вот зелье, что ты приготовила для себя, пригодилось мне. Ну, ничего, максимум пара недель, если верить этому рукожопому ликпому 1, и мы с тобой встретимся». В коробке оказались упаковки с надписью «Морфиногидрохлорид», а в них ампулы. Привычно подпилив хвостик прозрачной, с красной надписью «ампулы», мужчина отломил его, набрал раствор в шприц и сделал себе инъекцию. Спустя какое-то время, свирепая боль, терзающая тело, успокоилась до приемлемого уровня, и мужчина потянулся к раскрытой книге, лежащей на угловой полочке. «Вот так», — продолжил он разговор сам с собой, — «не успею я ни стать наркоманом, ни просто сойти с ума, зато дочитаю эту книжку, а может даже начну следующую». И правда, впереди была куча времени, впрочем, с явно видимым финалом. Один ликпом под лекарь, лекарский помощник, фельдшер, помощник врача, словарь русских синонимов. Пролог. Часть 2. Просыпаться с веревкой, туго стянувшей шею, несколько неприятно, к тому же навевает всякие тревожные мысли. «Что, не смогли дождаться, пока сам отдам концы?» — удивился мужчина, стягивая веревку, на всякий случай, потихоньку и еле слышным шепотом, и огляделся. Любопытно, но лежал он не в собственной светлой спальне, на широкой постели, на белоснежных простынях, а на земляном полу в темном подвале со стенами из дикого камня, скрепленных известковым раствором. Такие вещи мужчина отмечал привычно, опыт имеется. Свет шел из маленького окошка, расположенного высоко, не ниже 2,5 метров, а потому внизу было довольно сумрачно. Приглядевшись, мужчина увидел, что в другом углу неопрятной кучи лежат тела людей, не менее 5 человек, наверняка трупы. Во всяком случае, у одного из них из живота, в районе печени, торчала рукоятка ножа. Тишина. Пока есть время, мужчина осмотрел себя. Да, тело не его. Сам-то мужчина был уже стар, возраст почти под 70. Кожа в старческих пигментных пятнах, в морщинах и неопрятных складках. И лишний вес, куда же без него. А тут молодая упругая и свежая кожа на руках, подтянутый живот и длинные ноги. Было бы зеркало, посмотрел бы на собственное лицо, но на нет и суда нет. И ощущения тела необыкновенно приятные. Болит и саднит помятое горло, зато никаких изматывающих болей от гадских новообразований, никакой тошноты от измученной печени, никаких ревматических болей в суставах и изношенном сердце. Поздравляю с попаданием в прошлое. Привычно сам себе буркнул мужчина. Добро пожаловать на концерт песен Высоцкого с высоты командирской башенки. Только неплохо бы для начала остаться в живых. Ну что, поиграемся, коли попал в такую локацию. Мужчина подошел к куче мертвецов и выдернул нож из живота того, что лежал рядом с кучей. Вытер лезвие ножа об одежду мертвеца и проверил его на остроту. Нож был острый, как бритва. Он сам удивился. Никаких эмоций такое простое и необыкновенное действие не вызвало. Похоже, для старого хозяина тела подобное было чем-то рутинным, это значит, он был законченным душегубом. А для самого мужчины происходящее воспринималось как участие в ролевой игре. По молодости он бегал по лесам с толкиенистами, потом задружился с ролевиками и даже сшил себе комплект формы офицера Коппелевской бригады. Еще у него был комплект формы бойца 2-го пехотного полка повстанческой армии Нестора Ивановича Махно. И в юности, и в старости он имел собственную точку зрения на гражданскую войну. Она была неизбежна просто в силу накопившихся противоречий и категорического нежелания значительной части образованного общества принять мысль о равенстве с ними мужиков и мастеровщины. Собственно, даже сейчас интеллигенция не считает мужичье равными себе, и это при том, что едва ли не 2/3 этих людей сами выходцы из мужичья. Скрипнула дверь, открываясь вовнутрь. Мужчина ужом скользнул к двери, укрываясь за створкой, заглядывая в узкую щелку. «Кто там идет?» Шел здоровенный парнище, несущий на плечах очередной труп. За ним никто не шел, и это замечательно. Мужчина дождался, когда парнище бросит труп на кучу, ухватил его за длинные волосы, потянул назад и полоснул по горлу, и толкнул агонизирующее тело на кучу. «Есть один!» И двинулся на выход. Двинулся, и тут же метнулся назад, укрыться за спасительную дверь. По лестнице вниз спускались мужчина, несущий на себе труп крупного мужчины, а за ним двигалась женщина, тоже несущая труп то ли субтильного взрослого, то ли подростка. Когда преступники, а кем бы они могли быть еще, уронили свою ношу на кучу, мужчина бросился вперед и ножом распахал шею здоровяку, вскрыв сонную артерию. Длинная струя крови прянула в сторону женщины, но не достигла. Та, быстрая как кошка, метнулась в сторону, на ходу шаря в кармане длинного платья. Еще одно мгновение, и ствол небольшого револьвера уставился в лицо мужчины. На его счастье, женщина повторила ошибку всех кинозлодеев. Она вместо стрельбы пустилась в разговоры. «Проклятый Твиш, жаль, что тебя Джо не задушил. Ну да я сама тебя застрелю. Что остается делать?» Бросок, и нож летит в лицо злобной фурии. И что прекрасно, нож угодил ей в глаз, правда, не острием, а рукояткой. Женщина взвизгнула, уронила револьвер и рефлекторно схватилась за лицо, так что скрутить ее оказалось довольно легко. Но вот что любопытно. Пока скручивал и связывал ремнем бешено легающуюся фурию, немало пришлось хвататься ее за всякие завлекательные выпуклости. И мужчина ощутил неожиданное возбуждение. Еще бы, он же попал в молодое тело, а тут рядом разгоряченная самка. Фурия ощутила выступающие элементы и вдруг вытаращилась на своего соперника. «Шелтотвиш, что с тобой? А что со мной не так? Ты же садомит, мужеложец, а тут у тебя на меня встал. Был садомит, да весь вышел». Ухмыльнулся мужчина. «Значит, это тело зовут Шелтотвиш. Что значит это тело?» Напряглась женщина. «Потом объясню, а пока расскажи, кто еще есть в доме? Ты дурак? Посмотри, все здесь, вся шайка, и все кроме нас с тобой мертвые. Это точно, ты не врешь, ты ничего не помнишь, откуда? Я совсем другой человек, который попал в это тело. Кстати, какие вы тут все свиньи? Вы хоть иногда моетесь, от меня и от тебя смердит как от помойки. Ладно, если хочешь жить, расскажешь, что тут происходит. Точно оставишь жизнь? Оставлю, но только если сразу скажешь всю правду. Хоть раз соврешь, пеняй на себя. Ты все расскажешь уже только за легкую смерть. Ну, говори». Женщина оглянулась на кучу трупов, что-то для себя решила и заговорила. «Месяц назад наша шайка захватила конвой, который перевозил деньги, 300 тысяч фунтов, денежное довольствие экипажей флота. Доставили все сюда, здесь мы решили отсидеться. А потом мы с Джо и Расселом решили, что делить деньги на всех глупо, вот и прикончили остальных. Хм, теперь делить можно на двоих, ты согласен?» Внимательный взгляд выявил простую вещь. Проклятая баба что-то утаила, причем скрыла что-то крайне важное. «Как тебя зовут, Кролл? Я тебя предупредил, Кролл, что мне нужен только честный ответ. Предупреждал, женщина насупилась и смотрела зверем. Предупреждал, констатировал мужчина, теперь терпи. Кусок тряпки в рот, шнурком перетянул запястье правой руки и пояснил. Это чтобы ты слишком быстро не истекла кровью. И спокойно, неторопливо стал шинковать пальцы жертвы, по кусочку отрезая пальцы по суставам. Сначала мизинец, потом безымянный. Когда добрался до среднего, в приглушенном вое, доносящемся из-под кляпа, донеслось что-то похожее на «скажу, только не ори слишком громко», предупредил мужчина и вынул кляп. «Бесполезно кричать, дом находится посреди болота, а здесь только мы живые», рыдая прохрипела женщина. «Эх, жаль, я тебя не зарезала, когда была возможность, побрезговала жрать садомита, не сама бы съела, собакам бы скормила, твои дела это твои дела, мечтай, пока есть время». Что сказать-то хотела, в нашем куше имеются изумруды из Корнуолла, добыча 3 шахт за 2 месяца, что еще, у тебя есть еще 8 пальцев только на руках, подумай, Кролл, еще есть ноги, уши, нос, ладно, еще индийские алмазы, сапфиры и рубины, которые командующий флотом решил отправить в Лондон, уже лучше, где все лежит, там, наверху, сейчас пойдем вместе, и ты, своими руками, достанешь все, ага. Фурия напряглась, наверняка там настроены какие-то ловушки, ну что же, будем настороже, короткой веревкой связал ноги, чтобы злобная баба могла передвигаться только мелкими шажками, и пошел следом за ней, держа наготове револьвер и нож, поднялись в мансарду, женщина отодвинула хитрый запор на стенной панели и, действуя здоровой рукой, стала вынимать оттуда содержимое. Сначала выкинула тяжелый брезентовый мешок с железным горлом. Здесь золото. Викторианские суверены. Следующий мешок был больше. Здесь бумажные купюры от 1 до 1000 фунтов. Потом выставила 2 массивных деревянных ларца, окованных стальными уголками, и открыла их. Солнечные лучи отразились в драгоценных камнях, помрачая сознание. Когда женщина решила, что враг увлекся, она выхватила из тайника тяжелый револьвер с коротким стволом, но что-либо сделать не сумела. Вилодок в руках мужчины ткнулся в ее затылок и звонко кашлянул. Первым делом отнес труп в подвал, кинул на кучу подельников, а потом занялся насущными делами. Осмотр тайника дал еще кое-какие результаты. Большую деревянную коробку с документами, несколько револьверов и пара похожих пистолетов, только один совсем маленький, калибром 6 или 7 мм, а второй больше, 9-миллиметрового калибра. Ага, вооружусь-ка я. Кольты 903 и 908 года стоят того, чтобы ими снарядиться, особенно в этих неспокойных местах. Пистолеты отправились в карманы. Коробка переместилась на стол, и мужчина стал разбираться, что за документы попали в его руки. На самом деле все было довольно интересно. Куча паспортов и удостоверений личности, надо полагать, жертв уже мертвой шайки. Пользоваться этими документами в какой-то мере было рискованно. Полицейская проверка очень скоро обнаружила бы, что имерек такой-то числится в списках европейцев, пропавших без вести. Хотя, вот конверт с документами Александра Беньямина Павича, техника сталелитейного завода из Детройта. Детройт это в США. Ага. Паспорт с пиндосским орлом вверху листа был выписан в 1910 году. Причем это не книжка, как там, в будущем, а отст среднего формата. Год рождения – 1878. Интересно, какой нынче год на дворе? Судя по нарядам злобной фурии и ее подельников, где-то так и есть, 10-е годы 20 века, ну, насколько мужчина помнил старинную моду. Так, диплом колледжа, по специальности технология металлургического производства, пригодится наверняка. Встал, пошарил по столам и полкам и обнаружил зеркало размером где-то 20 на 30 сантиметров, в деревянной рамке и с ручкой. Посмотрелся в зеркало, оттуда смотрел ничем не выдающийся мужчина лет 30 на вид, нечесанный, небритый и чумазый. А что, по возрасту я подхожу для документов, благо, фотографий нет. Ага, описание. Предъявитель всего белый мужчина с овальным лицом, прямым носом и серыми глазами. Да, подхожу. Теперь надо посмотреть, есть ли солидная одежда для солидного меня. Прошелся по мансарде, спустился на первый этаж, и в большой гардеробной нашел то, что искал. Большой выбор пальто, костюмов, сорочек, белья и прочих тряпок. Все вещи были вычищены и отглажены, за что бандитам большое спасибо. Мужчина выбрал смену белья и домашний костюм, отправился искать ванную комнату и легко обнаружил ее. Большая чугунная ванна, почему-то без эмали, а рядом солидных габаритов дровяная колонка, к которой подведена водопроводная труба. Видимо, колонкой давно не пользовались, она даже стояла пустая, чтобы не желтела вода от чугунного нагревателя. Что же, проверил, нет ли протечек, наполнил колонку водой, растопил ее и отправился осматривать дом. В трех комнатах обнаружил личные вещи бандитов и обыскал их. Всякие побрякушки брать не стал, потому что по ним полиция может выйти на него, а вот содержимое кошельков, кроме разменной мелочи, сложил в одну кучу. Оказалось, что наличными тут почти 1500 фунтов. Это понятно. Главари, чтобы успокоить подчиненных, раздали всем по сколько-то наличных, причем, раздали щедро. Через боковую дверь вышел в подсобное помещение, оказавшееся гаражом, и обнаружил там два легковых автомобиля и два мотоцикла, один двухколесный, а другой с коляской. Нет, брать машину не стоит, мало ли, они участвовали в налете, а мотоцикл, почему бы и нет. Вернулся в ванную, обнаружил, что вода нагрелась, забрался в ванну и, понежившись в горячей воде, отмылся до скрипа, после чего тщательно побрился у зеркала и, насколько смог, подровнял усы. Усы в эту эпоху – вполне статусная вещь, знак принадлежности к тому или иному социальному или профессиональному слою. У Шелтатриша оказались усы, как у кайзера Вильгельма, такие носили и аристократы, и рабочие, обозначая свою принадлежность к. А вот к чему, мужчина забыл, впрочем, это не страшно, кто-нибудь напомнит. Чистый, свежий и абсолютно спокойный мужчина проверил входную дверь, отправился в одну из свободных спален, застелил постель свежим бельем, упал в нее и уснул сном младенца, без душевных мук и даже без сновидений. Глава 1. Утреннее похмелье и внедрение. Твою же мать, какой чудесный сон приснился. Мечтательно потянулся мужчина в постели и, не открывая глаз, закинул руки за голову. Ничего не болит, я снова молод, и мочу всех подряд, буквально направо и налево, и ножиком, чик, и готово. И из пистолета, бах, и трупешник. Куда круче, чем даже в самой реальной игрушке. Тут он открыл глаза и уставился в потолок, потом обвел глазами комнату. А, это, твою же маму в степени Н, испуганно и растерянно возопил он, вскочил, рванулся к зеркалу, лежащему на столе. Из зеркала на него глянул давешний молодой мужик, только в отличие от вчерашнего осмотра, чистый и прекрасно выбритый. Из сведенного ужасом горла вырвался сиплый хрип. Это что, я наяву людей убивал? Подхватился и тут же ссыпался с подвал. В саму подвальную комнату входить не стал, все прекрасно видно с порога. Куча трупов, поверх которой взгромождена женщина с простреленным затылком и изуродованной правой рукой, эдак, демонстративно лежащей на грязноватой белой сорочке другого трупа. «Мама дорогая, во что же это я вляпался? Где я? Это что, не мой персональный кошмар, а реальное попадание в прошлое? Маму их в степени Н. Из августа 2024 года». Во куда конкретно? На ватных ногах мужчина поплелся наверх, для начала в мансарду. Сердце колотилось в самом горле, а тошнота не переросла в рвоту только потому, что желудок был совершенно пуст. В комнате все оставалось как прежде, именно в том виде, каким запомнил мужчина. Инкассаторские мешки с деньгами и золотом лежали там же, куда их бросили вчера. Каждая из брезентовых упаковок с железной горловиной тянуло килограммов на 20. На столе стояли шкатулки с драгоценными камнями, и в каждой из них находилось килограмма по 2. И пакет с документами Александра Беньямина Павича лежал там же, аккуратно отодвинутый на середину стола. Уже целенаправленно одну за другой осмотрел комнаты. Действительно, тут обитала банда. Другой вопрос, что главарь разбойников был маниакальным чистюлей и заставлял подельников наводить в доме порядок. Но почему так, заботясь о чистоте вокруг, не заботились о чистоте телесной? Загадка сия велика есть, наверняка в этом смогли бы разобраться только психиатры. Техника как стояла, так и стоит в гараже, начищенные и наглаженные вещи так и висят в гардеробной. А в сараюшке, примыкающей к дому, сложен здоровенный штабель из мешков, а в мешках – бутылки из-под спиртного. В винном отсеке подвала несколько бочек с бренди, джином и виски, а кроме того, ящики и ящики с разнообразным пойлом. Уже неторопливо поднялся в выбранную комнату, сел в кресло и, сжав голову руками, принялся размышлять вслух. С датой определился. 15 июня 1911 года. Если, конечно, не соврал отрывной календарь в гостиной. С местом определился. Англия. Поместье в 40 километрах от города Борнмут. Борнмут – место знатное. Здесь умер сам Толкиен. Профессор где попало помирать бы не стал, значит, городок зачетный. А коли так, надо выглядеть солидно. Это лучшая защита от полицаев. Они в таких местах они не трогают богатеньких. Хм, очень ценно, что я теперь свободно говорю на английском языке. Спасибо прежнему обитателю тела. Теперь надо определиться с дальнейшими действиями. Пункт первый. Мотать отсюда куда подальше, благо бандиты мне обеспечили блистательный старт и полнейшее финансовое благополучие. Понятно, что линять нужно в этот самый Борнмут, заселяться в гостиницу или пансионат посолиднее и старательно мимикрировать под сливки общества. А куда потом? А вот это уже можно продумать за те пару недель или даже месяц, что я буду отдыхать в Борнмуте. И решено. Отныне я американец Александр Павич, только бы невзначай не столкнуться с людьми, знавшими его. Ну да ладно, отбрешусь как-нибудь. Пока возился, выбирая для себя вещи, пока проверял работоспособность мотоцикла с коляской, Александра несколько раз накрывала паника. Все казалось, что вот-вот сюда примчатся полицейские во всеоружии револьверов, дубинок и наручников. А то воображение рисовало селян с вилами и топорами наперевес. Мерещились шаги и подозрительный хруст со стороны подвала. В общем, Александр рефлексировал изо всей мочи, еще немного, и можно отправляться в психушку на постоянное жительство. Однако страхи страхами, но преодолевая в себе попытки бежать невесть куда бросив все, Александр довольно толково собрался. Очень важная часть багажа – деньги. На счастье, среди хлама в углу гаража Александр нашел большую канистру с надписью «Hydrogrum Merzur 99-99%», куда ссыпал золото и драгоценные камни, упакованные в найденные мешочки из прорезиненной ткани, а сверху, под горло канистры залил керосином. Тяжеленькая получилась вещь, килограммов под 40, как бы не больше. Откуда у бандитов оказалась канистра для перевозки ртути, неясно, хотя наоборот ясно. Случайно где-то украли. Бумажные деньги Александр упаковал в чемодан с книгами. Еще один чемодан пришлось заполнить всяческой одеждой. Без багажа насильных вещей он будет выглядеть подозрительно. Ну да ладно, на курорте он обратится в швейное ателье и там ему построит гардероб солидного и состоятельного мужчины, чтобы все видели, что каждая деталь шита на заказ и конкретно на него. Что поделаешь, как 1000 лет назад, так и в загадочном еще будущем люди встречали по одежке провожали, и одежку же запоминали, а вовсе не выдающиеся умственные способности каждого конкретного случайно встреченного человека. Все вещи прекрасно уместились в коляске, представляющей собой простое кресло, никак не огороженное спереди. Взамен пассажира предлагалось пристегивать ремнем, что с высоты следующего века выглядит неоправданно рискованным делом. Даже резкое торможение способно отправить пассажира в свободный полет, и никакой ремень не удержит. А удержит, может случиться еще хуже. Ремень способен здорово повредить кишечник, да так, что задумаешься. Не лучше ли мгновенно умереть от травмы головы, чем медленно умирать с разорванными кишками? А для себя Александр решил, что людей в такой коляске он возить не станет. Скорее, при случае, он переделает эту коляску, в привычную ему, в виде лодки. Безо всякой душевной скорби Александр покинул бандитский притон, вывел мотоцикл из гаража, прикрыл ворота за собой, нажал на кикстартер. Мотор завелся моментально. Теперь осталось поправить кепку с ушами, завязанную под подбородком, мотоциклетные очки, перчатки, занять свое место и вперед. Маршрут выбран по найденной в доме карте. Осталось только доехать и на месте выбрать подходящий отель. Мерно трещит мотор, дорога наматывается на колеса, а такое опасное место, в котором очнулся Александр, остается все дальше и дальше за спиной. Вокруг тишина и спокойствие, отлично укатанная дорога с щебеночным покрытием пустынна. Пейзажи Южной Англии довольно приятны, здесь должно быть удобно и безопасно жить. Для Александра это местность, иллюстрация к роману «День триффидов» пера Джона Уиндема. Правда, неизвестно, родился ли автор знакового для мировой фантастики произведения. Кругом пусто, как будто тут и вправду поработали триффиды. Но вот за очередным поворотом, на спуске с пологой возвышенности стоит открытый легковой автомобиль, по виду спортивный, а рядом с ним прохаживается молодой человек лет 18-20. Увидев мотоциклиста, молодой человек замахал руками. Должно быть, ему нужна помощь. Какое счастье, что вы появились на этой проклятой дороге, экспрессивно восклицает молодой человек, бросаясь к остановившемуся Александру. Что случилось? Нейтрально интересуется Александр, оглядываясь кругом на предмет возможной засады. Но до ближайших зарослей, где могут скрываться злодеи, не близко, никак не меньше 300 метров. Девушка, сидящая в машине, опасной не выглядит. Лопнула шина на колесе, и теперь мы с сестрой тут застряли. Ну, потихоньку можно доехать и на лопнувшей шине, правда, потом придется менять все колесо. Осторожно подал мысль Александр, снимая очки и кепку. Теоретически можно. Отчаянно махнул рукой юноша, но у меня и мотор заглох. Беда не приходит одна. Согласился Александр. Чего же вы хотите от меня, мистер Энтони Уэйк? Представился молодой человек. Александр Павич, в свою очередь, представился мужчина, слез с мотоцикла и шагнул навстречу Энтони. Было бы прекрасно, чтобы вы заехали в отель Глостер и передали управляющему мою записку, а он тогда пришлет за нами запасную машину, а эту отправит в ремонт. Я могу так сделать, согласился Александр, но боюсь, вам придется торчать тут не менее 3-4 часов, а может быть и больше. Вы позволите мне взглянуть на мотор вашей машины? О, вы механик, разумеется, вы можете осмотреть машину, но, видите ли, Александр, у меня нет инструментов. Ничего страшного, у меня имеется. Кстати, и с вашей шиной тоже можно что-то подумать. Только мне нужна будет ваша помощь на предмет что-то подать или придержать. Разумеется, помогу. В это время девушка вышла их машины и подошла поближе. Разрешите представить вам мою сестру Глорию Уэйк. Александр отвесил приличествующий поклон и уверил, что на 7-м небе от счастья от знакомства миссис Глории, и полез в коляску за инструментами. Вообще-то он рисковал, суясь под капот старинной для него машины, но осмотр ровесниц этого драндулета в гараже бандитов убедил Александра, что нынешняя техника вполне на уровне его понимания. В сущности, что в первую очередь может сломаться на ходу в старинной машине? Во-первых, свечи, во-вторых, могут забиться топливные и масляные фильтры, а в-третьих, могут отвалиться провода в системе зажигания. Вот Александр и стал по очереди проверять назначенные пункты. Свечи в порядке, масло в порядке, а вот топливный шланг забит. Ёршиком из куска медной проволоки и кусочка тряпочки прочистил трубку, а потом проверил еще воздушный фильтр, и не зря. Тот оказался даже не загрязнен, а просто замусорен. Кое-как очистил фильтр, лишь бы доехать до отеля, и поставил его обратно. Энтони послушно помогал, подавал ключи, придерживал и давил по команде. Глория, чтобы не мешать мужчинам, встала на водительское сиденье и, опираясь на лобовое стекло, сверху наблюдала за работой. Ей очень интересно. Наконец двигатель починили, Энтони крутанул заводную рукоятку, и, о чудо, машина завелась. «Так-так-так», задумчиво сказал Александр, «на вашей машине стоят вполне мотоциклетные шины, вот посмотрите, очень похожи на мои». «Действительно похожи», подтвердила Глория. «Энтони, немедленно сравни маркировку на своих колесах и на мотоцикле мистера Павича». Маркировка совпала. Раз такое дело, Александр вынул запасные покрышку и камеру, да и приступил к таинству смены резины в полевых условиях. Для начала выяснилось, что домкрата, конечно же, нет. Впрочем, машина легкая, ее вполне могут поднять мужчины, и подставить под машину нечего. Но Глория тут же придумала, что можно подставить чемодан, и тут же открыла багажник машины. Александр глянул и одобрил. Чемодан был крепкий, фанерный, с металлическими уголками, вполне в стиле начала века. Мужчины вдвоем приподняли машину, а Глория, необычайно гордая участием в ремонте машины, а в особенности тем, что ее совет пришелся ко двору, подсунула свой чемодан. Поменять резину 4 руки, дело нетрудное, с ним справились быстро, быстро и накачали установленное колесо, причем качать напросилась и Глория. Она необыкновенно загорелась техникой, ненароком убедившись, что способна ремонтировать машину, а может и управлять ею. «Мистер Павич, вы не откажете дать мне несколько уроков управления автомобилем?» Подступилась она к Александру, когда тот, вымыв руки после работы, вытирал их. «Я не вижу в этом ничего невозможного, но возьмусь вас обучать, только получив разрешение со стороны ваших родителей и только в присутствии вашего брата». «Мистер Павич прав», — сообщил Энтони. «Подобные занятия могут быть дурно восприняты в обществе. Хотя со своей стороны не вижу большой беды в подобных занятиях. Может быть, Глория, ты согласишься на обучение под моим руководством? Ах, милый брат». Глория сожалеюще покрутила головой. «Ты всегда спешишь мне на помощь. Но суди сам. Ты едва начал изучать механику, и даже с сегодняшних неисправностях разобраться не сумел. Ты даже не возишь с собой инструменты. Здесь ты права, теперь буду возить инструменты. Я сегодня многое запомнил. А как же, Энтони, непременно купите книгу по устройству вашей машины, посоветовал Александр. Блестящая мысль, но у меня возникла мысль получше. Вы возьметесь обучать нас обоих, меня явно, а Глорию как бы за компанию. Вас устроит такой вариант, друзья мои? Помилуйте, мы едва знакомы и, возможно, едем совсем в разные места. Протестующе вскинул руки Александр. Вот и познакомимся. Подключилась Глория. Мы едем в Борнмут. Мы там будем отдыхать. Хм, я тоже собирался в Борнмут. Видите, первое совпадение. В каком отеле вы остановитесь? Или вы намерены снять частный дом? Пока не знаю. Вот и отлично. Обрадовался Эндрю. Остановитесь вместе с нами в Глостере. При отеле имеется превосходно оборудованный гараж, где разместятся и мой автомобиль, и ваш мотоцикл. Ой, это дорогой отель. Впрочем, если что, я доплачу. Благодарю за заботу, но я способен и сам оплатить свое проживание. Суховато ответил Александр. Простите моего брата. Горячо вступилась Глория. Он вовсе не хотел вас задеть. Просто мы оба страстно желаем, чтобы вы поселились поблизости. Ну, коли так, то остановлюсь в вашем отеле, если там не слишком строгий дресс-код. Ну да вы, если что, замолвите словечко. Обещаете? Разумеется. Тогда рассаживаемся на места, согласно ранее купленным билетам, и в путь. Александр снова натянул кожаное пальто, кепку с ушами и большие очки консервы на половину лица и крикнул Эндрю, еще не севшему в машину. Эндрю, друг мой, положите старую камеру в багажник, она весьма пригодится. И пожалуйста, слишком не разгоняйтесь, на таких шинах очень опасно. Почему? Удивился Эндрю, небрежно забрасывая порванную шину в багажник. Глория привстала со своего места и внимательно прислушалась к разговору. Я объясню вам, когда начнем заниматься механикой. Просто, чтобы было понятно, о чем речь, я вам покажу покрышку в разрезе. В отель заселились без проволочек. Эндрю и Глория оказались важными шишками, вернее, детьми значительных особ, так что частичка пиетета перепала и на Александра. Номер он себе выбрал относительно небольшой, двухкомнатный, на четвертом этаже, но зато с видом на набережную, уже сейчас наполненную фланирующими отдыхающими. Первым делом Александр принял ванну, а после нее тщательно побрился и причесался. Да, надо постричься по местной моде, по ней же придать форму усам. Посмотрел на руки. Руки тоже нужно привести в порядок, а пока купить перчатки, мода на них еще не прошла. Александр обрядился в халат и принялся инспектировать имеющийся гардероб. Для начала сравнил свой лучший костюм с нарядами мужчин на набережной и пришел к выводу, что будет выглядеть несколько простовато, а это недопустимо. Раздался стук в дверь, и в номер вошли Эндрю и Глория. О чем задумались, дружище? Осведомилась Глория. У меня проблема, миссис Глория. Вздохнул Александр, выглянул в окно и обнаружил, что моя одежда совсем не соответствует принятой здесь. Это вовсе не проблема, мистер Павич. Сейчас мы с вами сходим в мужское швейное ателье, и там вам в течение часа подгонит пару костюмов из числа полуготовых. Глория мельком глянула назад на обувную стойку и добавила, туфли вам подгонит там же. Вы умница, Глория. Так и сделаем. Сейчас я переоденусь в то, что есть, и мы двинемся, а потом мы пойдем в ресторан, заявил Эндрю. Мы желаем отблагодарить вас за спасение. Моя помощь была не столь уж велика, но в ресторан схожу с большим удовольствием. В холле Александра перехватил служитель весьма важного вида. Мистер Павич, благоволите дать указания по части багажа, размещенного на вашей мотоциклетке. Благодарю за напоминание. Чемоданы доставьте в мой номер, а канистру пусть разместят где-то в месте, исключающем повреждение. В канистре ртуть для воздушных насосов сверхвысокого давления, она довольно дорога. В таком случае помещу ваш груз в сейфовой комнате отеля, там он будет в сохранности и полнейшей безопасности. Вышли из отеля и свернули на ближайшую улицу, ведущую от моря. Улица имела совершенно курортный вид, чистая, яркая, заполненная толпой нарядно одетых людей. Первые этажи домов занимали магазины, сувенирные лавки, кафе и какие-то мастерские, где прямо на виду у прохожих плели какие-то корзиночки, тесемки, чеканили медь. А вот и ателье. Глория указала на стеклянную дверь, на которой велась круговая надпись «Ателье мужской одежды для состоятельных джентльменов». В ателье не успела наша троица туда войти, к ним поспешила пара мастеров. «Добро пожаловать, леди и джентльмены, вы попали именно туда, куда вам надо». Глория окинула портняжек взглядом прокурора на судебном процессе о крупной растрате. «Нашему другу нужна пара солидных, но модных курортных костюмов, белье и обувь. Все должно быть не дольше, чем за час», и подтолкнула Александра в спину, прямо в лапы рыцаря иглы и ножниц. «Ну не через час, а через час с четвертью». Александр достал портмоне и отсчитал плату за два костюма. В первый костюм он переоделся сразу, а второй поручил доставить к себе в номер отеля. «Господа, а не возьметесь ли построить мне полный гардероб в американском стиле?» – спросил он, уже собираясь вставать. «С превеликим удовольствием, господин. Но какой стиль вы хотите? Канадский, нью-йоркский, бостонский или новоорлеанский? О, оказывается, есть масса различий. В таком случае, меня бы устроил бостонский стиль. Я загляну к вам через день и сделаю заказ, а вы пока подготовьте список потребных предметов, а кроме того, дорожную тару для их размещения, чемоданы или что-то еще. Впрочем, мы с вами это обсудим». Ресторан оказался настоящим, классическим, солидным до тяжеловесности, с двумя залами и, должно быть, с отдельными кабинетами. Разместились в малом зале, где в основном оказались молодые люди, ровесники Эндрю и Глории. На маленькой сцене играло трио музыкантов. Аккордеон, гитара и флейта. Солировал гитарист, по-французски пел что-то протяжное. Впрочем, номер вскоре закончился и трио ушло с эстрады. К столику нашей троицы подходили знакомые, которые здоровались, да так и оставались слушать, ведь Эндрю был в ударе. Он в лицах рассказывал о том, как у него взорвалось колесо на машине, а потом заглох мотор, и о том, что на помощь пришел Александр. Он рассказал как о встрече рыцарей на распутье среди опасности и невзгод, а уж свое участие в ремонте мотора и колеса преподнес как целый каскад нелепых приключений и смешных положений. В Эндрю явно дремал прекрасный писатель комического жанра, и Александр удивился. Ему неизвестен английский писатель Эндрю Уэйк, хотя, очень может быть, Эндрю именно сегодня мог стать жертвой уничтоженной бандитской шайки, возможно, вместе с сестрой. Эндрю, успокоившись от смеха, предложил Александр: «От души прошу, запишите эту историю и отнесите в любое издательство. Клянусь, там ее оторвут с руками, а может даже заплатят гонорар». Эндрю неожиданно смутился и как-то робко спросил: «Мистер Павич, вы действительно так думаете? А давайте проведем маленький эксперимент. Я сейчас выйду на эстраду и прочитаю комический монолог совершенно в вашем стиле. Если весь зал будет смеяться, то вы опубликуете свои произведения. Договорились?» «Ну, хорошо». Александр поднялся на эстраду и вдруг увидел классический хула-хуп, только не дюралевый, а бамбуковый. Он взял обруч и объявил: «Леди и джентльмены, вашему вниманию представляется монолог «Попугай»». И принялся читать монолог Аркадия Хайта, который некогда блистательно исполнял Геннадий Хазанов. «Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня узнали? Кто сказал, попка дурак?» «Неправильно, я не дурак, я кретин, идиот. А знаете, почему? Потому что разговаривать умею. Вот рыбу кто-нибудь называет дурой? Никогда. Потому что молчит всегда. Ее ловит, она молчит, ее жарит, она молчит. Рыбный день ей сделали, все равно молчит. А я всегда болтаю. Причем не то, что нужно. Режу правду матку, когда меня не просит. Разумеется, пришлось чуточку изменить текст и заменить врача и учительницу на нечто, более соответствующее времени и месту. Попал в очень приличную семью. Отец – депутат парламента, мать держит литературный салон, сын – оболтус. 15 лет парню, а уже полный обалдуй. Но мне-то что, не мой же сын? Так нет, не выдержал. 2 дня молчал, а на третий говорю: «Папаша, вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит». Он говорит: «Так, и часто?» «Нет, говорю, не часто, только когда выпьет». Мамаша как закричит: «Как, разве он пьет?» «Иногда, говорю, когда в карты много проигрывает». Ну, тут мама с папой забыли, что они воспитанные люди, взяли ремень и всыпали ему по первое число. 28-го начали, 1-го кончили, а 2-го он меня взял в охапку и на птичий рынок. В концовке только поменял товарищей на леди и джентльменов, а все остальное-то так прекрасно. Но я и здесь молчать не буду. Леди и джентльмены, в зоопарке тигру не докладывают мясо. Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросит, откуда знаете, ссылайтесь на меня. Я ничего не боюсь. Потому что я попка-дурак, попка-кретин, попка, полный идиот. Зрители рыдали от смеха, от аплодисментов чуть не упала люстра. Александр сошел с эстрады и вернулся к столу. «Ваше слово, дорогой Эндрю. Неужели мои рассказы такие же?» Промямлил Эндрю. «Глория, откройте глаза брату. Мистер Павич абсолютно прав. Тебе надо публиковаться, милый Эндрю. Вот на этой ноте мы и завершим наш вечер», — решил Александр. «Почему-то я ужасно хочу спать, и с вашего позволения отправлюсь в постельку». Глава 2. Укоренение. С утра Александр выбрался на один из мостков, тянущихся от кромки прибоя в сторону моря, уселся на плетеный стул и закинул удочку в море. Впрочем, наживку на крючок цеплять не стал. Зачем ему рыба, причем за такую цену? Ухмыляясь про себя, он посчитал. Удочка, а к удочке поплавок, почему-то отдельно, и банка с червяками. Стул, зонтик, табуретка под ноги, корзинка с бутылкой, а в бутылке разбавленное вино. К вину прилагается несколько сэндвичей, поштучно упакованных в бумагу. Бинокль. Правда, непонятно зачем, зато пехотный, образца какого-то там года. Плюс услуги пацана-носильщика, и пожалуйте к уплате 2 шиллинга. Правда, пообещали больше не пускать на этот мосток других рыболовов, что, безусловно, утешило, поскольку последнее было совершенно бесплатно. Так-то теоретически пойманная килька оказалась бы по себестоимости равной осетрине, доставленная из устья Волги. Впрочем, плевать, Александр собирался просто посидеть, созерцая море. Он до сих пор не пришел в себя от восторга попадания в молодое, здоровое и такое восхитительно безболезненное тело. Черт возьми, у него даже рассосался на шее синяк от удавки. Это обнаружилось с утра у зеркала. «Алекс, если бы ты не оставил записку у портье, мы бы тебя ни за что не нашли», — раздался сзади девичий голос. «Ах, да, они же вчера перешли на ты. О, добро пожаловать, друзья мои». Александр встал, приподнял шляпу и приложился к ручке Глории. «А нас не хотели пускать», — радостно объявила Глория. «Пришлось размахивать твоей запиской как мандатом какой-нибудь революционной директории. Вот на что способны животворящие 2 шиллинга». «Какие 2 шиллинга?» — заинтересовался Эндрю, подходя. «Вот эта куча хлама», — Александр обвел рукой стул и вещи вокруг него, — «обошлась мне в круглую сумму, зато береговые жулики обязались никого ко мне не пускать. Кроме вас, конечно». «Да ты необычайно ловок», — восхитилась Глория. «Если бы я не слышала твою речь, то решила, что ты американец. Это они прославились как деловые люди. Вы удивитесь, друзья мои, но я действительно американец. Владея английским языком с юга Шотландии», — удивилась Глория и пояснила, — «я изучал различия в произношении жителей регионов Великобритании. Аво, я и не знал, что ты такой тонкий языковед», — восхитился Александр. Он хотел пошутить по поводу пьесы «Пигмалион» великого Бернарда Шоу, но вовремя остановился. «Неизвестно, написана ли пьеса или еще нет. Открою вам свою биографию, друзья мои, чтобы не было между нами недопонимания. Мои родители приехали в Англию с Балкан, и до 10 лет я жил здесь. Вот мое знание английского языка. Родной речью я не владею, поскольку мои родители стремились поскорее ассимилироваться, и даже дома говорили на английском. А потом они перебрались в североамериканские штаты, где я подрос, получил образование и профессию. А в Англию я приехал с надеждой внедрить здесь свое изобретение и с тем прославиться и разбогатеть». Говоря это, он проводил Глорию к стулу и усадил ее. Сам разулся, уселся на доски мостка и опустил ноги в воду. Блаженство. Эндрю уселся с другой стороны и тоже сунул ноги в воду. «Что же за изобретение ты хочешь внедрить на этом грешном острове?» — спросила Глория и взяла в руки удочку. «Холодильники. Механические устройства для создания холода. Эти устройства могут быть как стационарные, для охлаждения складов, допустим, для хранения мяса, так и передвижные, помещенные на корабли или железнодорожные вагоны. А могут быть малые холодильники, для оборудования кухни. И каковы успехи?» «Пока никакие. Я приехал недавно и только провел переговоры с 2 дельцами, но вряд ли у меня с ними что-то получится». «Почему? Они такие хитрые, что вот-вот сами себя обманут. А вот выйти на солидного джентльмена с весомой репутацией мне еще не удалось». Эндрю тяжко вздохнул, а Глория пояснила причину его терзаний. «Видишь ли, Алекс, Эндрю мог бы стать таким джентльменом, но только лет через 20, поскольку сейчас кроме диплома Кембриджа, в активе у него только карманная мелочь, а у тебя, а у меня и того меньше. Если Эндрю наследует все отцовское достояние, то для меня предназначено только приданное. А вот наш отец действительно имеет значительный вес. Расскажите о себе, друзья мои», — попросил Александр. «Чувствую, что мы можем прийти к взаимовыгодному союзу». «Хорошо, слушай, главой семьи является наш отец, генерал Хьюго Уэрик. Он важная шишка в палате лордов. То есть, к Эндрю следует обращаться, используя слово «сэр», разве что в виде лести или ядовитого сарказма», — уточнил Эндрю, «но льстить мне нет ни малейшего смысла. Однако продолжу. Матушка наша умерла вскоре нашего рождения и пояснила, уловив вопросительный взгляд Александра, мы двойня, хотя и не близнецы. Эндрю старше меня на 20 минут. Воспитывались мы, как и положено детям нашего круга в школах для мальчиков и девочек, виделись только на каникулах. Сейчас у нас тоже своеобразные каникулы. Папочке заблажило отправить Эндрю в колонии, чтобы он понюхал пороху. Ты, я вижу, не в восторге от отцовской идеи?» — повернулся к Эндрю Александр. «Совсем не в восторге. Скажи, Эндрю, что ты изучал в своем Кембридже, как положено, юриспруденцию и государственное управление. Но что же тебя влечет на самом деле? Занятие низменное, презренное и зловонное», — сказал он, явно кого-то передразнивая. «Химия. Ничего себе. Ну-ка ответь мне на вопрос, можно ли получить аммиак из атмосферного азота?» «Можно. 2 или 3 года назад этот способ открыл немец Фриц Габер. А что? А то, что наши интересы неожиданно совпали. Мне для постройки холодильников нужен аммиак, который будешь выделывать ты. Хаем, мы должны понимать так, что у тебя есть необходимые деньги. Химическая фабрика не может стоить дешево. Химическая фабрика, а также заводы промышленных и бытовых холодильников», — уточнил Александр. Глория, со вспыхнувшим лицом и увлажнившимися глазами, молча переводила взгляд с одного лица на другое. Здесь и сейчас решалось нечто невероятно важное. Хаем, Алекс, скажи, ты уже запатентовал свои холодильники?» «Нет, не успел. Еще нет. Собственно, я только второй день в Англии». «В таком случае тебе следует немедленно озаботиться патентом, и я тебе в этом помогу. Мой однокашник служит в патентном бюро, он поможет все оформить в кратчайшие сроки. Но, понимаю, в этом мире нет ничего бесплатного. Вот и отлично. А уже с патентом и планом работы наших фабрик мы отправимся к моему отцу. Только не знаю, сможешь ли ты устоять перед напором кирасирского генерала. Страшнее кошки зверя нет, а с генералом и тем более с политическим деятелем можно договориться. Надеюсь, сэр Хьюго восприимчив к разумной аргументации?» «Вполне восприимчив. Главное не касаться в разговоре военной тематики, а если касаться, то в комплементарном ключе. Эндрю», — вступила в разговор Глория, — «а ведь Берти Кавендиш тоже отдыхает здесь. Откуда ты знаешь?» «Я его видела у открытого кафе, когда мы шли сюда. Сходи-ка, позови его, тут же и договоримся. И не тяни, лентяй, беги быстрее». Ворча и вздыхая, Эндрю поднялся, натянул туфли и зашагал в поисках загадочного Берти, который уже куда-нибудь ушел. Впрочем, в курортном городке деваться некуда. Вся жизнь клубится вокруг набережной и пары курзалов. «Алекс, открою тебе свои мысли», — заговорила Глория, тщательно слова. «Когда мы ехали сюда, меня мучила страшная тревога. Впрочем, да ровно тех пор, пока к нам не подъехал ты. И в заморские колонии, Эндрю, нельзя ехать, я это явственно чувствую. Я употреблю все свое влияние на папочку, а он меня очень любит, чтобы Эндрю остался в Англии. Но чтобы я могла говорить с папой аргументированно, расскажи, чем хороши твои холодильники и чем они укрепят королевство Великобритания. А ты умница, Глория. Разговор с лордом нужно держать именно в таком ключе. Ну слушай, холодильные установки или рефрижераторы позволят, к примеру, доставлять из Австралии не отдельных баранов на судах-скотовозах, вынужденных кроме животных везти и фураж для них. К тому же, мороженые туши можно уложить очень плотно, чего не сделаешь с живыми животными. Отрегулировав температуру и заполнив трюмы углекислотой, можно перевозить овощи и фрукты, почти не теряя от гнили и фитоинфекций. Стационарные холодильные установки и овощехранилища помогут сохранять продукты питания в метрополии, а холодильный шкаф на кухне каждого англичанина поможет сохранять продукты питания значительно дольше. Какие из этого следуют стратегические выводы, предоставь решать своему отцу. Вскоре пришел Эндрю, в компании 2 своих ровесников. Один высокий и тощий, а другой среднего роста и коренастый. У обоих волосы зачесаны на прямой пробор, и у обоих на лице наличествует бездарная попытка завести растительность под носом. «Ничего, Лет через 5 их усы станут эталоном для следующих поколений юношества. Алекс, с гордостью представляю тебе своих друзей со времен школы и студенчества», – провозгласил Эндрю, Бертрам Сирил Кавендиш. Он заведует отделом в патентном бюро, а Томас Грегсон подвязается в Министерстве иностранных дел, но страстно желает дезертировать оттуда. «Дело в том, что мы с Томом вместе изучали химию». Молодые люди по очереди пожали руки и приготовились слушать. «Раз так», Александр открыл совещание, начав с организационного вопроса. «Решайте, друзья мои, остаемся ли мы тут или идем куда-нибудь, например, в ресторан или ко мне в номер. Остаемся здесь», за всех решила Глория. «Тогда второй вопрос. Приказать принести стулья или посидим так?» «Посидим так», определился Эндрю и пояснил, «мне понравилось сидеть ногами в воде». Глория все-таки не рискнула прилюдно попирать общественную мораль, поэтому заняла стул, а мужчины уселись рядком, опустив босые ноги в морскую воду. «Полагаю, Эндрю сообщил вам о сути моего предложения?» «Да», подал голос Берти, «я готов помочь сделать описание изобретения и, если нужно, составить чертежи. Не скажу, что я выдающийся чертежник, но на уровне требований патентного бюро вполне способен начертить». «Отлично. А за какой срок вы оформите патенты?» «Не более месяца. Впрочем, вы сразу можете обращаться к деловым людям со своим предложением, поскольку у вас на руках будет документ о приеме вашей заявки. А заявка в британское патентное бюро перебьет любую заявку в Евразии или Америке. Благодарю за квалифицированную консультацию. Теперь о распределении ролей. Мистер Кавендиш, насколько я понимаю, возьмет на себя юридическое сопровождение нашего общего дела, не так ли?» Все согласились с таким мнением. «Теперь второе, не менее важное. Кто из вас, Эндрю или Томас, лучше разбирается в перспективных химических исследованиях?» «Несомненно, Эндрю», — отозвался Том, — «у нашего друга несомненный дар химика-аналитика, а я скорее склонен к практической работе. Кроме всего, я неплохо разбираюсь в технологии производства и имею кое-какой опыт. Дело в том», — пояснил Александр, — «что нам нужно провести огромный объем исследовательских работ и синтезировать хладагент взамен аммиака или диоксида серы. Понимаете почему? Это очевидно», — кивнул Эндрю, — «названные тобой газы токсичны и зловонны. Именно так. У меня имеются кое-какие мысли о составе необходимых веществ, но вы понимаете, что от идеи до воплощения могут пройти века и эоны». Так пункт за пунктом обсудили свои дела и решили, что на первый случай достаточно. «А ведь у нас получилось самое приятное совещание в моей карьере», — сообщил Том. «Это потому, что ваш босс еще не знает о новом способе проведения совещаний», — с самым серьезным тоном сообщил Александр. «Сообщите о нем сэру Эдварду Грею один, и министр, несомненно, внедрит его в практику». Секунда, и вся компания покатилась со смеху. Пока шли, перебрасывались шутками, но Александр не прекращал внимательно сканировать окружающее. Несомненно, это один из навыков покойного Шелта. И вот, пожалуйста, проявление другого навыка. Среди беспечной толпы взгляд выделил парочку карманников, весьма прилично одетого щипача и его сообщницу, почти неотличимую от остальных отдыхающих дам. «Глория, Эндрю», — шепнул Александр, — «на наших глазах происходит кража. Только не подавайте виду, чтобы не вспугнуть, но мы должны предотвратить преступление», — шепотом возмутилась Глория. «Мы сделаем лучше. Сейчас мы задержим воришек, следите за ними». Тем временем карманник ловко вынул бумажник из кармана дородного господина и сбросил его в подставленную сумочку напарницы. Пара преступников тут же разошлась в разные стороны, и со стороны казалось, что они вовсе не знакомы, а сблизились случайно. Глория, Эндрю и его друзья, если уж честно, не увидели ничего, кроме легкой суеты, но тут же поверили Александру, ведь он говорил так уверенно. «Внимание, господа, сейчас Глория приоткроет сумочку так, чтобы ее кошелек слегка, самую малость, выглядывал наружу. Том, вы ведете Глорию под руку и рассказываете ей, как вы воровали сигары из хьюмидора своего дяди и при этом попались. Ясно, Эндрю и Берти, вы по моему сигналу хватаете сообщницу вора, а я хватаю самого вора. Всем все ясно? Да, очень важно, друзья, ни в коем случае не смотрите на воров. Они непременно почувствуют взгляд. Ну, начали». Глория весьма артистично отрабатывала свой номер. Она висла на руке Тони и томно заглядывала ему в глаза. А вот исполнение Тони подкачало. Он покраснел как рак, и рассказывал сухим голосом, рубленными фразами. Хотя, разве не так ведут себя влюбленные мальчишки, впервые удостоенные внимания привлекательной девушки? Вот карманник пристроился к Глории, вот неуловимо быстрым движением выхватил кошелек и тут же сбросил сообщнице. «Берем», — рявкнул Александр, и длинной подсечкой уронил карманника на тротуар. Эндрю с Берти не подвели, и моментально ухватили за руки воровку. Та попыталась вывернуться, пустила в ход ноги, но куда слабой женщине бороться с двумя тренированными парнями? Что им слабые легания по сравнению с приемами регби, что практиковались в школьной и университетской сборных? Вот как, все уже произошло, спрашивала Глория, возвращаясь, а я и не заметила, что меня уже обокрали. Том, немедленно позовите того джентльмена, что был обворован только что, распоряжался Александр, вот виднеется его котелок. Том рысью бросился исполнять поручение, а Глория бросилась в сторону полисмена. Его шлем виднелся на другой стороне улицы. Минута, и блюститель порядка оказался рядом. Одним взглядом он оценил обстановку и извлек свисток. Протяжная трель не успела замолкнуть, как раздался топот подкованных башмаков. Это другие полисмены спешили на помощь. Что произошло? Свирепо топорща усы спросил полисмен с нашивками. Сержант, вспыхнуло в голове Александра. Офицер, мы с друзьями обратили внимание, как эти мужчина и женщина украли бумажник у джентльмена. Вон наш друг ведет его сюда. Не успели мы поднять тревогу, как негодяи обокрали нашу подругу, которая ушла несколько вперед. Что вы на это скажете? Рыкнул сержант на задержанных. Знать ничего не знаю. Привычно отозвался карманник, спокойно шел, а тут этот злодей накинулся, чуть ногу мне не сломал. Я этого так не оставлю, я найду управу. В благословенной Британии, слава богу, есть справедливость и королевский закон. Что скажешь ты? Повернулся сержант к воровке. Господин полицейский, я вообще не понимаю, что тут происходит. Иду, дышу воздухом, наслаждаюсь заслуженным отдыхом, а тут два этих здоровяка начинают ломать мне руки. Ну-ка открой сумочку, скомандовал полисмен. Всегда пожалуйста. С издевательской готовностью отозвалась преступница. Только пусть эти арясины отпустят меня. Эндрю и Берти растерянно отпустили женщину. Они уже ничего не понимали и готовы были признать, что стали жертвами нелепого розыгрыша, еще чуть-чуть, и будут готовы приносить извинения, тем более, что в распахнутой сумочке было пусто. Совершенно пусто, не было даже женских мелочей, что обязаны быть у любой дамы. Это не поняли окружающие, зато понял Александр. Сержанту это тоже было понятно, но не пойман не вор. «Мда», — примирительно сказал он, — «если нет следов преступления, полиция бессильна». «Отчего же?» — возразил Александр. «Офицер, посмотрите на окно ливневой канализации, кажется, там что-то торчит». «Верно, сэр», — обрадованно взревел сержант, бросаясь в указанном направлении. Вокруг собралась уже изрядная толпа. Люди переговаривались, сообщали друг другу свои версии произошедшего. В общем, отнеслись к происшествию как к курортному аттракциону. «Только не касайтесь кошелька руками», — предупредил Александр полисмена. «Там имеются опечатки пальцев и вора, и его сообщницы». Сержант достал из кобуры шомпол штатного Смит-Вессона и при его помощи вынул кошелек. «Чей это предмет?» — официальным тоном спросил он. «Мой», — чуть не подпрыгнула Глория. «Сможете перечислить, что находится в данном кошельке?» «Конечно». И Глория перечислила, какие купюры и монеты находятся в ее собственности. После того, как с кошелька снимут опечатки пальцев, его и все содержимое вам вернут. Второй кошелек, вернее бумажник, преступница сбросила в урну, сообщил Александр. Минута, и бумажник, покинув глубины урны, явился на свет Божий, на радость хозяину. «Узнаете свою вещь?» — снова спросил сержант. «Да, это мой бумажник», — объявил джентльмен в котелке. «Надо сказать, он тоже расценивал происходящее как некий розыгрыш и внутренне не верил, что на дорогом курорте могут орудовать банальные карманники. Участников происшествия прошу пройти со мной для дачи показаний. Пострадавшие, после проведения следственных действий, тут же получат свою собственность», — объявил сержант. Четыре рядовых полисмена приняли под охрану поникших карманника и его сообщницу и повели вдоль по улице. Остальные участники пошли следом, а толпа стала понемногу расходиться, рассказывая тем, кто только подошел, все более и более драматичные подробности произошедшего. «Позвольте осведомиться, молодые люди, кем вы приходитесь сэру Хьюго Уэйку?» Сразу же сделал стойку полицейский дознаватель, только записав имена Эндрю и Глории.